картина. Карточный домик без единого туза. Он надеялся только на то, что мышиные мозги Грота сработают, как предполагается. А предположение было основано на свободной трактовке постулата Эоне о том, что способность человека мыслить рационально, когда дело касается собственных интересов, обратно пропорционально интеллекту. Грот хрюкнул. Харри надеялся. Это значит, что он все понял. Понял, что для него Грота риска будет гораздо меньше, если Харри выпишет арестанта в законном порядке. Тогда впоследствии он расскажет следователям все, как было, без лишней угрозы быть пойманным на вранье, будто никто не входил и не выходил во время таинственной смерти в камере номер 9. И хорошо бы еще, чтобы Грот подумал, что Харри одним росчерком пера может избавить его от этой головной боли, да и проверять лишний раз ничего не надо. Воллер же сам говорил, что этот идиот теперь в их шайке. Грот кашлянул. Харри написал свою фамилию на пунктирной линии. «Марш!» — сказал он и толкнул Сивертсона в спину. Ночной воздух на стоянке обдал горло прохладой, будто холодное пиво. Глава 34. Ночь на понедельник. Ультиматум. Ракель проснулась. Внизу кто-то вошел в дверь. Она повернулась и посмотрела на часы, без четверти час. Потянувшись в постели, она продолжала лежать и слушать. Ощущение сонливости медленно сменилось покалывающим кожу ожиданием. Ей хотелось притвориться спящей, когда она заберется в постель. Она знала, что это глупая забава, но ей она нравилась. Он просто будет лежать рядом и тихо дышать. А когда она повернется во сне и как бы невзначай положит руку ему на живот, его дыхание станет чаще и глубже. Они будут лежать, не шевелясь, словно соревнуясь, кто продержится дольше. И он проиграет. Наверное. Она закрыла глаза. И через мгновение открылось снова, чувствуя какое-то беспокойство. Она встала, открыла дверь спальни и прислушалась, ни звука. Пошла к лестнице. «Харри?» Ее голос прозвучал встревоженно, и от этого ей стало еще страшнее. Она взяла себя в руки и спустилась вниз. Никого. Ракель решила, что проснулась из-за того, что ветер хлопнул неплотно закрытой входной дверью. Заперев ее, она пошла на кухню и налила себе стакан молока. Послушала, как скрипит деревянный дом, как разговаривают друг с другом старые стены. В полвторого она встала. Харри уже уехал к себе домой, и теперь он никогда не узнает, что он мог бы выиграть сегодня ночью. По дороге в спальню ей вдруг снова стало страшно. Она повернула обратно, но сразу успокоилась, когда, приоткрыв дверь, увидела, что Олег спит в кроватке. И все равно через час она проснулась от кошмара и не могла найти себе места до самого утра. Белый Форд Эскорт плыл сквозь летнюю ночь, словно старая, грохочущая двигателем субмарина. «Эккернвейен», — бормотал Харри. «Сонсгатте». «Что?» — переспросил Сивертсон. «Прикидываю кратчайший путь. Куда? Скоро увидишь». Они остановились в узком тупичке рядом с какими-то запущенными частными домиками, затерявшимися посреди многоэтажной застройки. Харри перегнулся через Сивертсона и открыл дверь с его стороны. После того, как несколько лет назад в эту машину залезли воры, эта дверь уже не открывалась снаружи. Ракель даже шутила о сходстве характеров машин и их владельцев. И Харри не знал, правильно ли понимает смысл этой шутки. Он обошел машину кругом, вытащил Сивертсона и поставил его спиной к себе. «Левша?» — поинтересовался Харри, отпирая наручники. «Что? Какой рукой бьешь сильнее, правой или левой?» «Да я... вообще не бью. Это хорошо». Харри надел один браслет Сивертсону на правую руку, а другой — себе на левую. Свен непонимающе посмотрел на него. «Не хочу потерять тебя, любимый», — объяснил Харри. «А не проще держать меня на мушке пистолета?» «Проще, но пару недель назад мне пришлось его сдать. Пошли». Они пересекли ровную площадку и направились в сторону массивных черных силуэтов многоэтажек, вырисовывавшихся на фоне ночного неба. «Приятно вернуться на старое место?» — спросил Харри у входа.